верили ли они и в систему стимулирования, считая ее верной гарантией хорошей игры и успехов. Клуб, которому надлежало вести за собой вперед, оказался изъят из футбола, писал Лев Яшин. Его как бы вынули из футбольной почвы, пересадили в оранжерею, укрыли стеклянным колпаком, предоставив всем прочим лишь любоваться им издали. Восторжествовал неумолимый закон футбола, закон спорта, обязательный для всех, и для ведущих, и для ведомых. Чтобы играть, надо играть. Играть с сильнейшими как можно больше, бороться с ними, и пусть ценой неудач извлекать уроки, тянуться, накапливать опыт и мастерство. Олег Блохин. Не могу сказать, что я предавался серьезному анализу всего происходящего в нашем футболе. И все же с сожалением думал о том, почему в прессе большинство критических статей появилось уже после того, как нами все было проиграно. Ведь подобных публикаций, пока мы не проиграли на Олимпиаде 76 свой матч с сборной ГДР, почти не встречалось. А в самой команде все, что предлагали тренеры, но воспринимали на веру и не сомневались в том, что разработанная ими программа подготовки должна дать положительный результат. И как мы могли в этом сомневаться, если за спиной были успехи команды в двух славных сезонах 1974-1975 годов? Кто мог ожидать, что после такого взлета наша команда и в футболках киевского «Динамо», и в форме сборной страны начнет терпеть одно фиаско за другим? Интересно и полезно проанализировать, почему команда, блиставшая на внутренней и международной арене, меньше чем за год потеряла свою силу. Почему вслед за подъемом в игре киевского «Динамо», составлявшего основу сборной страны, наступил спад? Попытаться найти его причины необходимо, ибо ничто в спорте не учит сильных спортсменов и сильные команды так хорошо, как поражение. Они дают возможность взглянуть на себя как бы заново и, убедившись, что творческий потенциал не исчерпан, отделить зерна от плевел, с удвоенной энергией приступить к решению новых задач. Уроки поражений нужны, вероятно, и для будущих поколений футболистов. Дэви Аркадьев. В ту пору о программе тренировок, разработанной тренерами киевского «Динамо», говорилось и писалось много. Скрупулезным выполнением этой программы объяснялись, например, успехи 1974-1975 годов, когда команда играла легко, быстро, красиво. Игроки действительно были тогда в отличной спортивной форме. Шли они к ней ценой огромных нагрузок, о которых уже рассказывал Блохин. В первом из двух счастливых для «Динамо» сезонов не все футболисты справлялись с нагрузками. Тренеры, видя это, советовались с врачами, вносили коррективы в программу подготовки. В первые годы работы с командой тренеры не раз терпеливо объясняли своим подопечным правильность методики. Правда, нельзя сказать, чтобы сами они стопроцентно были уверены в успехе. Однажды весной 1974 года на сборах в Гонтиаде Владимир Онищенко сказал Лобановскому: «Мы здесь проделали огромный объем работы. Ребята буквально валятся с ног. Конечно, все это должно вылиться в какой-то результат. Но для успеха нужно еще и спортивное счастье. Бывают ведь спортсмены-неудачники. Может быть, и команда неудачница? Жаль, Васильич, если мы окажемся такой командой. Может ведь такое случиться?» «Да, может быть и такое», — ответил Лобановский. Но полтора года спустя, когда команда приехала на свою базу с Кубком Кубков, и по этому случаю был устроен праздничный обед, Лобановский вспомнил об этом разговоре с Онищенко, поднялся из-за стола и торжественно произнес: «Вот Володя Онищенко задал мне в 74-м году вопрос. Сейчас я на него отвечаю». И тренер поднял красавец кубок. Успехи клуба укрепляли тренеров в верности избранного ими пути, и они все меньше прислушивались к мнению самих футболистов и даже врачей. «В нашем деле нельзя не ориентироваться на состояние спортсменов», рассказывал мне один из заслуженных мастеров спорта, игрок киевского «Динамо» и сборной страны в те годы. Тренерам, видимо, с большей гибкостью следует относиться к своей программе, но Лобановский в 76-м году бывало не считался даже с мнением врача, и если между ним и доктором возникал какой-то спор, то он обычно длился недолго, и тренер одерживал победу.